Запомните, они прямо с фронта. Комсомольцы, покажите пример. Потом они шагали по хрусткой дороге. Было темно, зябко и радостно. Сафронов, кажется, только сейчас понял, чего ему не хватало все это время. Настоящего дела, соучастия в великой битве. Наконец-то, наконец! Роту остановили на привокзальной площади. Начальник курса и начальник госпиталя куда-то ушли. Лейтенант Рогов подал команду. «Вольно, но не расходиться!» «Разбиться по командам», — приказал Мохов. «Пять команд по 4 человека, 2 отдыхают, остальные работают». Появился начальник курса, объявил задачу. «Выносить раненых из вагонов и в автобусы». Вот и вагоны. Сафронов и Гроссман остановились у ступенек. В глаза бросилась безукоризненная чистота. Сафронов прислушался, стараясь уловить стоны или просьбы несчастных, но стонов не было. Он негромко поздоровался, пояснил: «Мы вас разгружать начнем». «На зимние квартиры, значит», — отозвался смуглолицый раненый, с отведенной в сторону закипсованной рукой. Началась разгрузка. Медицинская сестра показывала, кого нужно брать в первую очередь. Раненого перекладывали с полки на носилки и выносили из вагона. Появлялись другие носилки. Дело шло довольно медленно. Сафронов заметил, что Мохов и Бирюк, работающие в паре, из вагона не выходят, а передают носилки другой паре, Штукину и Маршанскому, которые и несут раненого до автобуса. Сафронов сразу же перенял опыт Мохова. Дело пошло быстрее. Поначалу было легко. То ли от энтузиазма, то ли раненые попадались исхудавшие, но Сафронов не чувствовал груза, чуть не бегом бегал. Но где-то на 4-м, 5-м заходе ощутил тяжесть в плечах, будто за спину рюкзак подвесили. Он попробовал расслабиться, тяжесть не спадала, напротив, увеличивалась, словно в рюкзак за спиной с каждым новым раненым подбрасывали по кирпичику. Начали уставать ноги. Ломило поясницу, все труднее стало разгибаться. «Перекурим», — предложил Гроссман. Сафронов не ответил, молча взял пустые носилки. «Смена, смена!» — раздался голос лейтенанта Рогова. «Спускайтесь вниз!» «Неужели только полчаса прошло?» — подумал Сафронов, вдыхая полной грудью бодрящий воздух. «Что же это я?» Но он видел, что и другие молча встряхивали руками, нетерпеливо закуривали самокрутки. «А у стола стоять, оперировать, разве это легче?» Под утро понесли последнего раненого, того смуглолицего с отведенной рукой в гипсе. «Тихо, хлопцы, приставить ногу!» Он слез с носилок. «Я ножками, я ж ходячий, вы ж и так на всю железку, а жратва у вас, видать, хреновая». Он сунул оторопевшему Сафронову банку консервов и отстранил его здоровой рукой, чтобы не возражал, не противился. Город уже проснулся. Раздается команда, рота строится, четко поворачивается и дает строевым первые шаги так, что, кажется, площадь содрогнется под ногами. И Гроссман затягивает: «Софочка, София Павловна, где вы теперь?» 2 сотни глоток с радостным ожесточением выдыхают: «Эх, полжизни я готов отдать, чтобы Софу увидать! Софочка, где вы теперь?» Начальник курса и лейтенант Рогов идут по панели. Они не обрывают песни. Пусть! Для разрядки. «Софочка, София Павловна, где вы теперь?» Их ведут прямо в столовую. Завтрак сегодня ранний. Что ж, они заслужили его. Заработали. «Эх, полжизни я готов отдать, чтобы Софу увидать. Софочка, где вы теперь?» Глава 13. Происходит событие исключительное. Слушателям поручают раненых.